Глава 3. Время приближалось к полудню, и Винстон направил шаг к той части ярмарки, откуда доносился запах еды. Там он обнаружил большое открытое пространство с несколькими пластмассовыми столиками. Неподалеку стоял вагончик с надписью «Администрация». Справа от него примостилось несколько передвижных прилавков, слева стойка со сладостями. Перед киоском «Замороженная радость» выстроилась длинная очередь. Винстон наверняка мог бы обойти ее, ведь он собирался только поприветствовать Аманду, но ему некуда было торопиться, к тому же захотелось мороженого. Стоя в конце очереди, он наблюдал за работой дочери, похоже, она прекрасно справлялась. Улыбаясь клиентам, набирала в ложку мороженое точными решительными движениями. Вид у нее был куда более уверенный, чем у ее коллеги. Видимо, она тщательно продумала все детали, его это очень порадовало. Очередь быстро росла, внимание Винстона привлекла пожилая пара, стоявшая позади него. Он невольно подслушал разговор, однако мало что в нем понял. Язык напоминал датский, но интонации были шведские. Винстон так и не смог привыкнуть к местному диалекту и бесконечным дифтонгам. Но это все же лучше, чем датский, где, кажется, и вовсе упразднили все гласные. Соус из гортанных звуков, которым совершенно невозможно отделить одно слово от другого. Его лингвистические рассуждения прервал чей-то гневный голос. Чуть в стороне Винстон заметил женщину, которая, судя по ее движениям, была сильно возмущена. Размахивая руками, она ругала стоящего перед ней мужчину. Винстон вытянул шею, чтобы лучше ее разглядеть. Женщине было под 40, среднего роста, с черными коротко стриженными волосами, в юбке и белой блузке, с дорогой сумочкой через плечо. Объектом ее гнева стал пожилой мужчина огромного роста. Он преспокойно наблюдал, как женщина прыгает на месте, дико жестикулируя прямо у него перед носом. До Винстона долетели отдельные слова из ее гневной речи. «Стол пропал. Сообщу в полицию. Гнусные воры!» Он начал подумывать над тем, чтобы вмешаться, по крайней мере, подойти ближе и выяснить, в чем дело, но не хотел потерять свое место в очереди. Прежде чем он на что-либо решился, женщина гордо удалилась, по-прежнему в бешенстве. «И не думай, что тебе это так сойдет, Тедди!» – бросила она через плечо. Человек, которого, судя по всему, звали Тедди, несколько мгновений стоял на месте, казалось, совершенно не заботясь о любопытных взглядах со всех сторон. Потом двинулся в противоположном направлении. Винстон понаблюдал за ним, пока тот не растворился в толпе. Подошла его очередь. Улыбнувшись папе, Аманда выпалила заученную фразу. «Добро пожаловать в замороженную радость. Рожок или стаканчик?» «Привет, моя дорогая», — ответил Винстон. «У тебя лучшая на свете летняя работа». Его дочь прищелкнула языком. «Весь день придумывал эту шутку, пап». «Сегодня утром пришло в голову», — признался Винстон. «Мне, пожалуйста, два шарика в вафельный рожок». «Видел ссору?» — спросила Аманда привычным движением, вынимая из ваночки с водой ложку для мороженого. — Да, и меня заинтересовало, о чем речь, — ответил Винстон. — Тебе известно, кто эти люди? — Мужика все называют Тедди. Сегодня утром он угостил за свой счет половину местного скаутского клуба. Надеюсь, он скоро придет и расплатится. Женщину я никогда раньше не видела, но она, похоже, чертовски на него зла. Набрав ложкой шарик мороженого со вкусом ревеня, Аманда запихнула его в рожок. «Знаю, что ты любишь ревень. А второй шарик тебе с каким вкусом?» Винстон растерялся, об этом он не подумал. «Ты простоял полчаса в очереди», — воскликнула Аманда. «Давай я выберу за тебя». «Нет, погоди». Винстон прочел на табличке, какие еще есть вкусы, и сразу понял, что придется выбирать из огромного количества вариантов. «Еще один ревень». Аманда закатила глаза. «Фантазия – твоя сильная сторона». Положив еще один шарик в рожок, она протянула ему мороженое. Винстон расплатился, Аманда пробила сумму в кассе. «Как там мама?» – спросила она. «Занята однокурсником Поппе?» «Ты про Фабиана Андерле? Так ты его знаешь?» «Ясное дело, это же дядя Люсии. Фаб у меня постоянный покупатель. Уже пару раз заходил и брал мороженое». «Сейчас он живет у нас в замке, ты в курсе? Пробудет 2 недели. Мама, мягко говоря, не в восторге». «Вот как?» Винстон попробовал мороженое. Люсия лучшая подруга Аманды. Это и многие другие факты о жизни дочери он узнал в последние несколько недель. «Мама говорит, что Фаба и Попа, как соберутся вместе, впадают в детство», — продолжала Аманда. «Но Попа этому рад, так что она терпит ради него. Как мороженое?» «Очень вкусное», — ответил Винстон. Аманда сделала жест рукой в сторону очереди. «Мне надо работать, можем встретиться завтра. Давай сходим в кино или еще что-нибудь придумаем». Винстон кивнул и попрощался с дочерью, бесконечно гордой тем, какой умной и самостоятельной девушкой она стала. Вскоре он нашел свободный пластиковый стул, но прежде чем сесть, тщательно вытер его бумажным носовым платком. Доев мороженое, остался сидеть, наслаждаясь летним теплом и изучая людей вокруг. Вскоре он мог констатировать, что здесь присутствуют самые разнообразные личности, от семей с детьми до странновато одетых мужчин и женщин с сумками-тележками. В какой-то момент в толпе промелькнул Фабиан Андерли, которого легко было узнать по зеленому пиджаку и характерным очкам. Но эксперт по антиквариату так спешил, что даже не взглянул в сторону Винстона. По всей видимости, он ненадолго расстался с Поппе. Вспомнив рассказ Аманды о треугольнике, образовавшемся между Кристиной, Поппе и Фабианом, он невольно слегка позлорадствовал в душе. Похоже, бывшей жене тоже иногда приходится несладко. Сам же он решил держаться как можно дальше от этой бочки с порохом. Ему хотелось только одного – провести эту неделю в тиши и спокойствии, пока не настанет пора возвращаться в Стокгольм.